грязище. В углу паутина откуда-то взялась. Вон какие лохмотья висят. Печь вроде не коптит, а потолок черный. Трактор придет где-нибудь в ноябре. После праздников, конечно. Кто захочет праздники в тундре торчать? Да и лед на реках будет жидковат. Побояться. Да, ну что ж, надо вставать. В избе было холодно. Валет убежал куда-то, не прикрыв дверь, хотя и умел это делать. Андрей выгреб из угла сухие дрова, сунул поленья потоньше в печку и сбил дырчатую железку под поддувалом. Она давно уже на ладан дышит. Пока прилаживал ее на место, руки покрылись копотью. Андрей зажег спичку, сунул под дрова, вытер руки полотенцем, потом посмотрел на него и швырнул в угол. Край полотенца бахромой зацепился за ручку чайника, и тот загремел с печки. «Провались все пропадом! Чокнешься тут!» Он обвел взглядом комнату и вспомнил про спирт. «Вот чего надо выпить! Смазать кости, прояснить взор, чтобы не цеплялся за всякие лохмотья. Помогает иногда эта штука. Однажды даже от самого краешка того света увела. Давно все это было». Андрей горько ухмыльнулся, вспомнив, как расписались они тогда, четверо молодых парней, в полном пижонстве. Болото на Оби похлеще здешних, а они везли тогда груз из райцентра в поселок разведчиков. Зарядил дождь, пропала дорога. Куда ни глянь, вода. Километров 40 они чуть не на себе волокли машину. И пришел момент. Все. Вот так сели кто где, прямо в безграничную лужу. Пропадай все пропадом. Сыпет дождь, рукой шевельнуть невозможно. Скажи слово, все заплачут. И сейчас бы, наверное, еще там сидели. Но вдруг бригадир на карачках пополз по грязи к машине, ухватился за подножку, открыл дверь и осел назад с чемоданом в руках. Прямо в грязи раскрыл его и выволок на свет Божий две картонные коробки и алюминиевую кружку. В одной коробке были флаконы с красной Москвой, в другой – с одеколоном сирень. Бригадир натряс из флакона в кружку до полноты и пустил ее по кругу. Ко второй кружке он уже и закуску разыскал в кабине. Несколько кусочков почернелого сахара. А потом заставил всех раздеться и драить тела этой же самой жидкостью. «Лучше внутро опять», — предложил кто-то. «Три!» — свирепо сказал бригадир и повертел в воздухе большим кулаком. «Вкалывать еще сутки!» Тем и спаслись. Даже гриппа никто не зацепил. Пахли потом изнутри и снаружи ровно месяц. До сих пор Андрей не переносит запаха одеколона. Но сейчас словно тот самый дождик растекается внутри. «Выпью!» Андрей достал спирт, вылил в кружку, не сильно разбавил водой, нарезал рыбы. Спирт резко сушил рот и горло. В желудке заполыхало, словно замерзший путник разложил там костер. Андрей понюхал кусок рыбы, медленно пожевал и глянул на паутину. «Висит!» «Ладно!» Он двинул посуду в сторону и достал мешочек с махоркой. Клочок газеты от грязных пальцев почернел. Андрей второй раз рассматривал их, словно они были чужие.